Глава 12. Я еще раз подошел к мотоциклу и взялся за руль, дав системе больше времени на распознавание оборудования. В этот раз она скорректировала данные и выдала уровень совместимости в 68%. Эбби с азартом в глазах уставилась на моего Ориджа, когда я озвучил результат. «Алекс, а ты мотоцикл умеешь водить? Ты же не хипстер какой-нибудь на электровенике?» «Ну...» Протянул я, вспоминая, что из наших даже Симонов в теплое время года на работу на электросамокате ездят. «Опыт есть. Правда, давненько это было. А что?» «Алекс, дай мне шанс», — тихо проговорила она. «Я уже не успею найти другого пилота. Да и никто не согласится со мной связываться из-за этой истории со Златаном. К тому же у твоего Ориджа системная совместимость. Это увеличивает наши шансы». «Вот в чем, а уж в Кубке конструкторов в мерзлоте я вообще не собирался принимать участие, тем более в качестве пилота. С другой стороны, а почему бы и нет? Я все равно здесь застрял». Мне была симпатична Эбби, несмотря на ее вспыльчивость и грубость. Почему-то я чувствовал, что внутри она добрая, просто жизнь ее сильно побила. Ну и, в конце концов, пройти одну из самых крутых гоночных трасс в мерзлоте — это интересно. «Я починю твой катер. Бесплатно. А если победишь, то у пилотов свои призы. В прошлом году был Бигфут», — затараторила Эбби, накидывая плюсы на весы моих сомнений. «Этот кубок — мой последний шанс на контракт. Следующая гонка только через год. Айслайд уже скопируют к тому времени или найдут что-то новое. Технологии шагнут еще вперед. Мне нужно будет снова конструировать новую машину. А средств на это у меня нет. И сил, честно говоря, тоже. Златан не отвяжется. Здесь я тоже не могу остаться». «А если проиграю или, чего доброго, сломаю что-нибудь?» «Это мой риск, и я беру его на себя», — не задумываясь, кивнула Эбби. Я не спешил соглашаться. Если выиграю, история хорошая. А если нет, то и время потеряю, и без катера, скорее всего, окажусь. После проигрыша или аварии Эбби будет не до меня, а все остальные откажутся помочь мне, потому что не рискнут ссориться со Златаном. Еще непонятно, что именно меня ждет на трассе и удастся ли мне ее в принципе пройти. «Дело не только в деньгах», — сказал я. «У меня свои цели в мерзлоте, и я, кажется, сильно опаздываю». «Какого хрена ты вообще тут появился?» Стальная Эбби шмыгнула носом и отвернулась от меня. «Я уже целый час потратила на тебя, вместо того, чтобы собирать кастома». Она в сердцах швырнула на пол гаечный ключ и пошла к болтавшемуся на подъемнике дроиду. «Проваливай! Я постараюсь все успеть и займусь твоим катером после гонки, если еще будет актуально». Изобретательница взяла с полки новый ключ и вернулась к разобранному кастому. Я видел, что она держится из последних сил, но делает свою работу хорошо. Направляет свое отчаяние и грусть в конструктивную злость и упорство. Я посмотрел на груду запчастей, которую можно было назвать рабочим кастомом, только с огромным авансом. Даже будь у Эбби 4 стальных руки, все равно она не успеет все доделать. Еще раз прокрутил в голове все доводы за и против этой затеи. Против было гораздо больше, как ни крути. «Что из себя представляет гонка? И что насчет трассы?» Эбби на секунду застыла, не сводя глаз со своего дроида, а потом обернулась ко мне. Некое подобие улыбки появилось на ее уставшем лице. «То есть ты согласен?» — прищурившись, спросила она. «Все условия, которые я озвучила, остаются в силе». Она протянула мне руку манипулятор. Такое рукопожатие женщине ничем не угрожало. «Пока нет, и у меня будут свои условия. Излагай. Починка катера при любом раскладе. А если я выиграю, то хочу такой же байк». Я ткнул пальцем в Айслайд. «Можно и его, но понимаю, что единственный экземпляр тебе самой нужен». «Договорились», — улыбнулась Эбби. «Но материал из тебя». «Половина», — проворчал я, мысленно проклиная свой кредит Рипу. «И не сразу, а компенсирую по готовности». Мы пожали руки. По ощущениям, силы у протеза было не меньше, чем у Ориджа. Высвободив руку, Эбби взяла тач-панель и, загрузив нужную страницу, продемонстрировала мне карту трассы. «Ого! Вот это размах!» — воскликнул я, уменьшая масштаб картинки. При таком маршруте и на таких скоростях я не потеряю время, а наоборот, выиграю. Все равно это все пришлось бы сканировать». «Да, тут все серьезно», — сказала Эбби. «Хотя гонка и проходит по относительно освоенной территории сектора, это не отменяет того, что трасса сложная и опасная. Всего нужно будет проехать 2000 километров. Учитывая препятствия, это займет где-то 15 часов». «А что за препятствия?» — поинтересовался я, разглядывая изображение. «Начнем с аномалий», — хмыкнула Эбби. «Первый участок — ледяной каток на открытой местности. Здесь совет один — гнать мимо на полной скорости». «Продолжай», — прищурился я. У меня в голове условный чек-лист появился. «Второй участок — подземные туннели», — серьезно предупредила Эбби. «Вот тут, смотри. Здесь до 3 ярусов, все узкие и скользкие. Проехать сможет только одна машина. Значит, конкуренты будут делать все, чтобы попасть туда первыми. А твоя задача — к этому участку максимально от них оторваться». «Продолжай», — опять сказал я. «120 километров по туннелям. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии». «Проедешь туннели, и дальше будет длинный прямой участок до отрезка с крутыми виражами. Вот тут, выжимая из айслайта все, на что он способен. Я уверена, что такого мощного двигателя здесь ни у кого нет. Почти 300 километров по прямой. Это наш шанс». «А это что?» — поинтересовался я, показывая на какие-то схематичные елочки на карте. «Это кристаллическая полоса препятствий. Нужно будет объехать каждый кристалл. Ну, что-то типа змейки. Только они, заразы, острые, так что береги шины. Здесь лучше сбавить обороты, иначе есть шанс вообще никуда не уехать. Ну и не забудь про изморозь. Знаешь про них?» «Ну, не то чтобы наслышан, но есть у кого детали разузнать». «Нечто среднее между аномалией и монстром. Я уже забила на то, чтобы разобраться во всей этой нечисти. Но смысл в том, что если попадешь в ее сети, тебе крышка. Даже Скайкрафт жрет до основания». «А места, где она обитает, на карте не отмечены?» — спросил я, хотя, кажется, знал ответ. «Изморозь перемещается, в этом-то и засада. Плюс сам маршрут не финальный, а точные чекпоинты, которые нужно пройти, завтра всем перед стартом скинут. Но так даже лучше, ни у кого не будет преимущества. А у тебя крутая система. Оповещение же сработает на маршруте?» «Обычно срабатывает», — ответил я, прекрасно помня те случаи, когда система сбоила или включалась слишком поздно. «Все зависит от внешней среды и самоуверенности системы». «В смысле?» «Ох, бывает, что оценка опасности ниже реальной», — развел руками я. «Ясно, тут не лезу. Уверена, что в этом у тебя больше опыта, а монстров никто не отменял», — продолжила Эбби. «Твари лезут отовсюду, только успевают отстреливаться. Про сайлоров, я думаю, ты тоже наслышан». «Ого, я немного отвлекся, как раз спрашивал полную справку у Искорки, читая то же самое, что озвучила Эбби». «Дикие черви. Смесь скатов и угрей. Скользкие, как змеи, а током бьют, как шокеры. Цепляются к машинам, как дворняжки. Валить их надо до того момента, как подберутся. У тебя, кстати, что за пушка?» — поинтересовалась Эбби. «Пушка, что надо. Тоже без мастер-схем не обошлось». Я видел, как глаза Эбби снова загорелись профессиональным интересом. Но скаутган решил ей не демонстрировать. Это слишком личное. «Ясно», — прищурилась Эбби. «А теперь самое страшное». «Еще монстры?» «Хуже», — вздохнула Эбби. «Люди». «В смысле дроиды? Оригиналы есть?» «Двое, может, трое, а все остальные клоны. Всего в гонке 20 экипажей. И, как ты уже знаешь, 4 из них аффилированы Red Ice Wheels. Очевидно, что они будут пытаться сделать с тобой на трассе то, что сделали со мной тут, в гараже. Так что это твои враги, наряду с изморозью, сайлорами и другими тварями. Если представится шанс, разнеси их к чертям собачьим. Пусть почувствуют на своей шкуре все то, что творят с другими». Эмоции снова захватили Эбби. Я заметил, как она сжала здоровую руку в кулак. Думал, ей очень хотелось иметь боевого оригинала и сидеть самой за рулем своего айслайта. «А правилами это не запрещено?» «Официально запрещено, конечно, но валят все на несчастные случаи. Целился в монстра, а случайно конкурент на линию огня наехал». «Так себе схема, но разберемся», — проговорил я и мигнул визором, типа подмигнул. «Давай байк испытаем». «Рискованно». Эбби подошла к столу с мониторами, на которых проглядывала территория вокруг гаража. Златан гараж штурмовать не будет, но там могут и подловить. Я в тебя верю, но если байк раньше времени испортят, будет жесть. У меня есть виртуальная симуляция, давай ее прогоним. Ты лучше отдохни перед гонкой». Эбби скинула мне программу-симуляцию, которая в точности повторяла маршрут гонки. Я дождался окончания ее загрузки и пошел к Айслайту. Взялся за руль, перекинул одну ногу и ощутил под собой удобное сиденье. Давно забытое чувство. Вспомнилось, как я в первый раз уселся на свой мотоцикл. «Априлия Пегас Эстрада». 650-кубовая одностволка с одним цилиндром. Зато с золотыми суппортами Брема. Итальянец с характером. Было ощущение, что под тобой какая-то дьявольская фигня. А что с ней делать и как ее контролировать, непонятно. Но если ты справился с первой и со второй скоростью, то уже можно ехать. После первой своей поездки я слез с байка весь мокрый. Но капец какой довольный. «Ну что, как тебе?» — поинтересовалась Эппи, вмешиваясь в мои воспоминания и отвлекая от знакомства с раскладкой искорки. «Подожди, я, кажется, могу его немного улучшить». Я активировал навык механики и вместе с искоркой начал детально сканировать байк. Определил мастер-схему, на базе которой собрали мотоцикл. Увидел проекцию, на которой инородными паразитами горели улучшения и нововведения от Эбби. Правда, не все, половина вписалась идеально. Эбби настороженно замерла, но вмешиваться не стала. Я физически ощущал ее нетерпение и не стал слишком долго ее мурыжить. «Смотри, вот здесь надо иначе», — сказал я и сразу стал скидывать на ее тач-панель фрагменты проекции. «Вот это вообще лишнее. Вот здесь не докрутило. И краска... Не пойму, что за материал, и не знаю, как сказать. В общем, байку она не нравится». «Это он тебе сам сказал?» — без издевки, серьезно спросил Эбби. «Это рекомендации системы, как увеличить совместимость. Точнее, к сожалению, я не смогу объяснить. Сама смотри, на ходовые качества вроде не влияет», — пожал плечами я. «Погнали! Включаю симуляцию». В виртуальной реальности я провел чуть больше часа. Изучил самые опасные виражи и повороты, запомнил предпочтительные съезды в туннелях. И даже ушел от погони виртуального циклона. Когда я слез с мотоцикла, то увидел, что Эбби снова ковыряется со своим дроидом. «Ну как?» — спросила она, отвлекшись от кастома. «Все понятно, но в реальности будет по-другому». «Хм, в реальности всегда все по-другому. И далеко не так, как нам бы того хотелось». Мрачно усмехнулась она. Я законсервировал Ориджа в пустом боксе в гараже, но на всякий случай оставил двух крабов охранять периметр. Вдруг все-таки рискнут местные шуму наделать. «Ну что там с катером?» — спросил у меня Боб, когда я встал с кресла. «Чиним? Новую машину будем покупать? Или ты пешком?» «Завтра на каршеринге по сектору помотаюсь, а там видно будет». Мы с Бобом поднялись в бар, и я вкратце рассказал им с Данди обо всем, что со мной случилось за последний день. Судя по выражению их лиц, они ожидали чего угодно, только не заезда в каком-то кубке конструкторов. «А что, просто катер нельзя было починить? Ну, допустим, у другого механика, у которого нет проблем с местной бандой, не ликвидировали дроида и все такое», — поинтересовался Боб. «Ну, как видишь, нельзя было», — пожал плечами я. «Действовал по обстоятельствам. И к тому же я и сочувствую. Кстати, Данди, а ты не знаешь, что за ребята Red Ice Wheels?» «Своевременный вопрос», — засмеялся Данди, наливая нам еще по одному стакану пива. «Ай, долбаные янки, которые решили, что это их собственные Северные Штаты. Из радикальных ополченцев, но сидят только в своих секторах. Зато там они сами себе закон. В общем, вали поскорее из сектора». Я еще немного посидел внизу. Съел бургер, сделанный, как уверял Данди, из настоящей кенгурятины. Я, конечно, ее никогда не пробовал, но почему-то по вкусу котлета была очень похожа на любой другой заменитель мяса, который продают в мерзлоте. Данди я расстраивать не стал. Похвалил блюдо так искренне, как будто это был тот самый кенгуру, к мясу которого мы так привыкли в старом добром Новосибирске. Уснул я почти мгновенно. Во сне все катался по симуляции Эбби, отрабатывая сложные повороты и пробираясь сквозь пещеры и изморози. Хорошо, что я ни разу не воспользовался предложением Дэша, а то снилось бы потом всякое разное. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле. Я синхронизировался, размышляя над переводом, который сделала Искорка с моей адаптацией. В ее первой версии был «Тандерберт», а я перевел как «Буревестник». Как-то роднее показалось, хотя смысл названия от меня пока ускользал. Может, древние вдохновлялись реальной птицей, а может, межконтинентальной крылатой ракетой. В принципе, и то было резким, быстрым и не сулило врагам ничего хорошего. «Ну как, готов?» Тут же накинулась на меня Эбби. «У меня работает канал внутренней связи, так что я буду все время рядом. Секунду. Все, готово. Мы на связи. Если что, у меня есть скафандр. Я могу где-то к трассе подскочить». Я подошел к мотоциклу и сначала его не узнал. Вот это я понимаю. Вдоводел. А не какой-то там Ice Light. Никакого лайта здесь уже не было. Только мощь и черный юмор древних, решивших так назвать этого хищника. «Ты это за ночь все переделала?» — спросил я удивленно. «Да, мне не спалось», — сказала Эбби, потирая красные от усталости глаза. «Что-то сделала, но все равно до финиша еще далеко. Старт через час. Поторопись. Я вчера свою заявку подтвердила. И... удачи, Алекс. Эта машина тебя точно не подведет». «Спасибо. Постараюсь вернуться с хорошими новостями», — пообещал я и взялся за руль мотоцикла. Аккуратно вывел его в гараж, а потом на улицу. Остановился и сделал фотографию для Боба. Пусть в бюджет закладывает. Услышал шум мотора за спиной и увидел, как из-за дальних гаражей стартанул Бигфут. «Ясно, значит, все уже в курсе». «Эбби, люди Златана за тобой следят», — сказал я своей напарнице. «Думаю, что я им теперь не так интересно. Ты представляешь для них большую угрозу», — ответила Эбби таким тоном, будто все это ее уже не слишком-то интересовало. Я сел на айслайд, поставил ногу на рычаг и выжал сцепление. Двигатель подо мной зарычал во всю свою восьмицилиндровую мощь. Я почувствовал, как его сила словно вливается в тело Ориджа. Огонь! И это я еще, считай, на минималках только. Нажал газ и не спеша тронулся с места. Пока я ехал по городу, чувствовал неподдельный интерес публики к своей персоне. Пару раз даже услышал приветственные выкрики. Значит, нашлись и те, кто на меня поставил, узнав, что стальная Эбби снова в деле. «Эбби, может, ставку на нас сделаем?» «Здесь Златан всем этим заправляет». Нервно хихикнула Эбби. «Он, конечно, удивится». «А если через подставное лицо? А то у меня есть один обаятельный администратор». «Не прокатит. Тут только местные участвуют. Это же Бонневиль, а не Лас-Вегас». Эбби замолчала и сделала несколько быстрых вдохов, настраиваясь. Через 10 минут я припарковался на стартовом полигоне. На одной стороне площадки организаторы возвели небольшую трибуну, перед которой висел огромный экран. Очевидно, что эту конструкцию соорудили специально для того, чтобы провести официальную часть мероприятия. На трибуне успели занять пока только первый ряд. Я увидел двух оригиналов в майтоновской форме, 5 дроидов в цветах Red Eyes Wheels и несколько инженерных кастомов, выглядящих еще чуднее, чем Эбби. Этки винтики и шпунтики. Остальные зрители толпились у стартовой зоны, рассматривали модели участников, снимали их на фото и видео, громко что-то обсуждали. На площадке играла музыка и царила атмосфера праздника. Не хватало только пива и попкорна, но дроидам все это было ни к чему. А вот в баре, я уверен, сейчас было не протолкнуться, и попкорн уже хрустел на липком от пива полу. Я протиснулся к столу регистрации и получил свой гоночный номер. 13-й. Это точно знак. Понять бы еще, хороший ли. Подкатил в стартовую зону и под комментарий Эбби начал изучать своих конкурентов. Рядом со мной стоял ярко-красный гоночный мотоцикл, на вид не особо хуже, чем мой. И такого же цвета Оридж класса разведчик. «Это Джерс», — напряженным голосом проговорила Эбби. «Держись от него подальше». «Понял. Что ты там говорила про его байк? Дерьмо китайское? Ха, сдается мне, что вас с моей системой оповещения в одном месте калибровали». «Ты давай не это», — усмехнулась Эбби. «Видишь, с другой стороны номера 6 и 8. Четырехколесные, типа квадроциклов. Это Бубойс Кастом. Подставные как раз. От них тоже держись подальше. И где-то четвертый должен быть, Карлитос. У него наоборот, модель ближе кроссовой должна быть. Он в туннелях будет опасней. А бигфутов не будет? Подъехали уже все участники, и не считая четырех квадриков, все остальные машины были двухколесными. Нет, у них отдельная тусовка. Готов? Я еще раз проверил все системы. Искорка подтвердила полный уровень заряда и Ориджа, и вдоводела. Сев на байк, я покрутил немного рулем. Мысленно улыбнулся соседу, явно сверлящему меня недобрым взглядом, и начал грузить в карту полученный от организаторов маршрут. До гонки оставалось 5 минут.